Подполковник пожал плечами и выключил. Генерал хмурился, оглаживая старый шрам на запястье, явно след от собачьих челюстей. «Овчарка?» — машинально прикинул Николай. «Нет, скорее мастиф». Оконные стекла заныли, грозя лопнуть. Опять эта палубная авиация. Но вот какого лешего они болтаются над Баклужино? Здесь-то им чего разведывать? «Отморозок», — нехотя проговорил наконец Лютый. «Отморозком был, отморозком остался. Укусил вот тогда, при задержании». «Я не о том», — сказал Николай. «Чего от него ждать?» «А ничего хорошего», — Лютый вздохнул. «Тогда ничего хорошего, а уж теперь. Кстати, не вздумай перевербовывать. И сам тоже гляди, не перевербуйся. Ну, чего смотришь? Нет нам смысла перевербовываться, Коля, нету». Стекла продолжали ныть. «Знать бы точно, зачем его сюда Порфирий наладил!» Как бы не услышав последних слов шефа, промолвил Николай. «Запросили агентуру в Лыцке. Молчит пока». Генерал с интересом повернул голову. «Думаешь, Порфирий все это затеял?» «Ну, не сам же африкан, в конце-то концов. Если бы сам... Хрен бы он здесь такие чудеса творил. Его бы тогда в 6 секунд из политбюро вышибли и статуса лишили. Там ведь с этим строго дисциплина и иерархия». «Да, верно», — подумав, согласился Лютый. «Ну так что делать-то будем?» Подполковник уныло шевельнул высокой бровью. «Усилю сегодня засаду в краеведческом. Пожалуй, Павлика с Сашком подошлю. Какие-никакие, а все-таки колдуны, ясновидцы. Старые связи проверю. Хотя подполье-то давно уже на нас работает. Чего там проверять?» Внезапно Николай замолчал и с любопытством поглядел на генерала. «Слушай, Толь Тольч, а ты чего так испугался, когда я сказал, что он босой?» «Черт его знает!» — помявшись, признался генерал. «Шел-шел в ботинках и вдруг разулся. Аж не по себе стало. До сих пор вон мурашки бегают». Как бы стряхивая наваждение, мотнул головой и в тревожной задумчивости направился к выходу. Уже ступив на порог, обернулся. В желтоватых глазах генерала Николай увидел искреннее и какое-то совершенно детское недоумение. «И ты ж ведь смотри, смотри, как все странно выходит!» То ли подивился, то ли посетовал шеф. «Ну, а если б я, скажем, тогда на складе не африкана, а Глеба дубинкой огрел, а? Хрен бы ведь стал генералом!» Хмыкнул и, озадаченно покачивая жесткими проволочными сединами, вышел из кабинета. «Да, при такой раскладке Лютого, пожалуй, и не свалишь. По опыту Николай знал, что если кого сажаешь правильно, не навешивая лишнего, он тебе потом будет всю жизнь благодарен. А с другой стороны... Приди тогда к власти не Глеб, а Никодим, он же африкан. Ох, и припомнили бы кое-кому ту резиновую дубинку. Нет, но каков поворот? Оказывается, у бывшего участкового старые счеты с протопорторгом. Любопытно, любопытно. Толь-Тольч мужик злопамятный, укуса наверняка не простил. А тут африкан переходит границу, представляется возможность расквитаться. И как же ведет себя генерал Лютый? А никак. спихнул все на подполковника Выверзнева и устранился. Надеется, что Николай на свой страх и риск попробует убрать африкана. Ну что ж, надежда — чувство благородное. А вот с чего это он Неворозинову приплел? Как всегда, к слову? Да нет, не похоже. Домового у любовницы прячешь. Вполне конкретные обвинения. О каком же это он домовом? Уж не о том ли, с которым протопорторг границу переходил? Да нет, не может быть. Хотя, если в происходящее, не дай бог, вмешалась Ника Неворозинова, то жди чего угодно. И перед содрогнувшимся Николаем невольно возникло маленькое, как бы чуть приплюснутое лицо Ники. Глаза размера на два больше, чем следует. Высокая шея. Вообще было в ее облике что-то от Тойоты. Тойоты последней модели. Красиво, но непривычно. Как это ни рискованно, придется к ней сегодня заглянуть. Но не сейчас, попозже.